Мигрелепсия. Некоторые неврологи иронически называют этот диагноз эзотерическим, вероятно, подразумевая, что данное состояние редкое, малоизученное и, возможно, вообще несуществующее. Что-то вроде кентавра из древнегреческих мифов. Кони в природе существуют, люди тоже, но гибрид коня и человека – ну что за безумие? Однако история медицины показывает, что самые странные теории по прошествии многих лет оказываются вполне справедливыми. Взять хотя бы врача Земельвейса, который в начале XIX века пропагандировал странные акушерские манипуляции, тщательное мытье рук, обработку рабочих поверхностей антисептиками и, вот уж совсем возмутительно, ношение медиками специальной чистой одежды во время родовспоможения. Был этот доктор всеми осмеян, гоним и умер в нищете. Через некоторое время принципы асептики и антисептики стали основой хирургии. И в акушерстве играют тоже немалую роль. Сегодня нерадивый студент, которого взяли ассистировать на несложную операцию, получит от медсестры серьезный нагоняй, если в задумчивости почешет стерильной рукой свой нос и будет навсегда изгнан из операционной. Доктор Земельвейс, думаю, улыбается в свои пышные усы, наблюдая с небес за этими превратностями судьбы. Та же судьба, мне кажется, ожидает и несуществующий пока в официальных документах диагноз мигрелепсия. Мигрень науке известна, эпилепсия также хорошо изучена. Факты начала мигренозной ауры, которые перетекали вместо ожидаемой сильной пульсирующей головной боли в приступ потери сознания судорогами, также неоднократно исследователями были зарегистрированы и описаны в соответствующей медицинской литературе. Правда, до сих пор ведутся споры, что именно считать провокатором эпилептического приступа – ауру или головную боль. Так или иначе, эта эпилепсия, вероятнее всего, рефлекторная. По каким-то причинам происходит возбуждение определенной неправильно сформированной нейронной цепочки, что провоцирует развитие ауры, а потом приступ эпилепсии. Есть и еще одна сложность. Как мы помним, и эпилепсия, и мигрень могут начинаться с ауры. Как понять, какой болезни аура принадлежит? Является она мигренозной или эпилептической? На этот счет у исследователей тоже есть соображения, в которые я не буду углубляться. Просто скажу, кто ищет, тот найдет. Различия есть. Чтобы их определять, доктор должен быть готов непредвзято анализировать каждый случай. У меня была такая пациентка. Все ее приступы с потерей сознания и судорогами начинались с ауры. Далее следовала головная боль, типичная для приступа мигрени. И по достижении ее максимума женщина теряла сознание, развивался эпилептический приступ. Я назначила противосудорожный препарат, который используется для профилактики приступов мигрени. Нет провокатора эпилепсии, то есть головной боли, нет потерь сознания с судорогами. И даже этот диагноз, который многие мои коллеги сочтут эзотерическим, я рискнула своей пациентке поставить. В конце концов, буквы во врачебном заключении интересны только проверяющим из страховых компаний да прокурору. На эффективность лечения они не влияют. Пациентке стало легче, это я и считаю отличным результатом.